За кустами мальчишка удит рыбу, забрасывает крючок гибким концом длинной удочки, вспоров воздух. Наживка чмокает реку, по времени бегут круги. На них запрыгал шарик от пинг-понга, подплывающий степенно, неторопливо. Слышно, как где-то вниз по течению рычит волк, блеет коза, доносится скрип уключины. У берега комариные заросли, паук ловит в свои сети холодок, заготавливает к осени. Тронул его пальцем, тот полез по паутине на небо. Над рекой замерли величавые облака, а тут же с капустного поля дачники тащат кочаны мешками, с молоком матери впитав «не пойман, не вор». Кто-то приспособил в заборе крышку от рояля. В ее тени свернулся шланг, тяжелый, в нем вода. Парочка на песке на другом берегу. Издалека не поймешь, что там, поцелуй или искусственное дыхание, но раздумывать некогда, позади спецназ. Уже слышно, как они кричат. «Господь знает, куда ведет нас, а мы узнаем в конце пути». Еще скандируют лужечными глотками. «Страшно ведь не то, что жизнь кончится, а то, что она может больше никогда снова не начаться». Вы сняли ботинки, чтобы было легче плыть, опустили в черную воду ногу, она сразу ушла по колено. Под ступней скользнуло, поползло, стебли побежали, залопотали пузыри, запахло гнилью. Вы опустили вторую ногу, на кругах закачался, запрыгал белый шарик, как раз доплыв до вас. Вы бросились вплавь, но берег, казавшийся всего в паре взмахов, будто стал играть с вами в догонялки. Вы плыли долго, а он был все в той же паре взмахов. Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходится одной рукой, а дипломат утягивал вас на дно. Барахтаясь, вы хлебнули воды.